В послевоенное время, особенно со второй половины 50-х годов, с появлением скрыто, а позже и открыто буржуазных тенденций, в нашем искусстве все больше стал распространяться тип делового человека, дельца, ловкого, небрезгливого, хорошо ориентирующегося в обстоятельствах жизни, нового для подобного рода людей, умеющего найти ключ к действию в этих новых обстоятельствах. Подобного рода тип, в сущности Чичиков, очень распространился. Появились композиторы Чичиковы, их очень много, певцы Чичиковы, дирижеры Чичиковы, их очень много и прочее. Торговля стала валютной, международной. Торговать стали крупно, вплоть до христопродавства. Мелкие выжиги и кулаки вроде три вопросительных знака уступили место дельцам международного типа. Отточие и снова отточие. Тут же ловкий, неразборчиво. И все это люди с талантом. Существует искусство как голос души, как исповедь души. Такова была русская традиция. В XIX веке, а может быть и раньше, из Европы пришла и особенно распространилась идея искусства как развлечения для богатых, для сытых, искусство как индустрии, искусство как коммерции, искусство как удовольствие, как комфорт, искусство — принадлежность комфорта. Все это пустоватое жонглирование словами или звуками, какое-то устарелое стремление поразить оригинальностью, которое уже давным-давно не способно поразить никого, кроме тех, кто специально желает быть пораженным, вроде заведомых простаков. Все это, повторяю, уводит искусство в сторону от чего-то важного, значительного в жизни, серьезного, глубоко касающегося всех нас, сокровенного, скрытого от глаз, что лишь подлинному художнику дано обнаружить и явить людям в слове ли, в звуках, красках или мраморе. Это лишь единственное, думается мне, и является настоящим искусством, которое останется во времени или выразит сокровенную сущность наших дней. Распространилось, как в 20-е годы, эпатирование русского человека, русского национального чувства, стремление унизить Россию, во что бы то ни стало унизить ее народ, представив его сборищем скотов, унизить и опошлить ее культуру, разрушить архитектуру, разграбить ценности, заниматься музыкальной фарцовкой. Целая бездна лежит между страданием и болью души Гоголя, который видел несовершенство окружающей его жизни, жалкость человеческих помыслов и желаний, порой убогость души человеческой, от которой сердце его обливалось кровью и слезами, которые мы чувствуем в его творениях. Целая бездна, повторяю я, лежит между этими чувствами и самодовольностью современного сытого пошляка, обращающего в пошлый фарс, в эстрадный скетч, то, что для высокого художника, гения, было исполненным трагизмом. В чем разница между Моцартом и Сальери? Слепой скрипач в трактире играет из Моцарта. Невозможно представить, чтобы он слепой, то есть играющий по слуху, играл из Сальери. Музыка Сальери не носится в воздухе. Она остается на бумаге. Она не летит. Мелодия его не крылат. Она не мелодия. Она лишь тема, звуковой ряд. царство их, до будущего катаклизма, в котором мир может погибнуть или исцелиться. Источник цитирования не установлен. Возможно, что это цитата из книг Селезнева «Достоевский» или «В мире Достоевского». Продажность, оказывается, прекрасно соединяется с талантом. Ошибочно думать, что это несоединимо, несовместимо. Например, Маяковский был очень даровит к стиху, остроумен, изобретателен и продажен. И сам понимал, что продажен, открыто об этом кричал. Вот какой выверт. Он был куплен на корню, от начала своей деятельности. Талантливый человек с молоду берется под опеку и направляется по нужному пути. Ему обеспечено внимание, реклама и так далее. Из Достоевского. Всемирный Ротшильд воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Цитата взята из книги Селезнева «Достоевский. Москва. Молодая гвардия. 1985 год. Страница 465-я». Ключ ко всем современным интригам лежит во всемирном заговоре против России, предрекающем ей страшную будущность. Оттуда же страница 464. Теперешние поколения — плоды нигилятины отцов, страшные плоды. Но и их очередь придет. Подымается поколение детей, которые возненавидят своих отцов. Оттуда же страница 439. Из книги «Достоевский». Оттуда же страница 360. Кто изменяет русскому делу и способствует антирусскому, тот находится на правом пути. Что бы таковой ни говорил, ни делал, все будет одобрено. Кто, напротив, будет в России мыслить и действовать в русском смысле, тот проклят. И что бы таковой ни говорил, все будет омерзительно. Михаил Никифорович Катков. Партитуры, удручающие обилием нот, страшным звуковым безвкусием, грубой звуковой материальностью, без какого-либо духовного наполнения, манерность, несамостоятельность мышления, приводят к компилятивности языка, приемов, являя зависимость от уже имеющихся образцов новой музыки, что во все времена называлось эпигонством, приводит к эпигонству.